Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о политическом положении в Святой Земле до Рождества Христова. Враждебность к евреям языческого мира. Неудивительно, что даже такой серьезный и авторитетный римский историк Тацит думал и говорил, что Моисей дал евреям законы, противные всяким человеческим нравам. Запрещение употреблять евреям в пищу свиного мяса было неистощимой темой остроумия римских юмористов. Где только не появлялся еврей, его непременно высмеивали языческие насмешники. На театральной сцене он был постоянным предметом плоских острот, которые, однако, всегда вызывали смех от толпы, переходившей иногда в опасные побоища, требовавшие вмешательства власти, как это не раз случалось в Александрии и Антиохии. Несмотря, однако же, на такое отношение языческого мира к иудеям, влияние их на этот мир не отрицали и сами язычники, а оно усиливалось с каждым годом. И этому содействовало самое состояние языческого мира. Он, этот языческий мир, уже клонился к упадку, находясь в полном разложении. Великие монархии Востока, как египетская, ассирийская, вавилонская и персидская, все они по очереди сидели в седле, то есть господствовали над многими покоренными ними народами. Они поднимались на самые высоты своей силы и славы, чтобы потом неожиданно исчезнуть, сойти из мировой сцены. Александр Македонский пытался воссоздать влияние этих могущественных монархий на почве греческой культуры. Но созданная им монархия блеснула, как последний луч заходящего солнца, и не пережила своего основателя, которая потом стала легкой добычей Рима. И Рим сел в седло вместе этих монархий, чтобы управлять миром и стать на время повелителем и властелином многих покоренных народов. С римскими орлами на своих боевых знаменах они победоносно пронеслись, как бура, от берегов Ефрата на востоке до столбов Геркулеса на западе и от берегов Северной Африки на юге до Британских островов на севере. Достоянием Римской империи стала вся площадь тогдашнего мира, на которой совершались великие события и творилась история древнего мира. Она побеждала и включала под свое господство все новые страны с полудикими и примитивными народами, ожидавшими культурного возрождения. Великолепными военными дорогами римляне соединили между собой самые отдаленные страны. Римское управление и общераспространенный греческий язык сближали между собой народы всего цивилизованного мира. И началось изумительное круговращение в области религии, литературы, искусства и промышленности, какого еще не видано было в истории человечества. Рим, как столица мира, привлекал к себе все, что было лучшим в тогдашнем мире. Из него обратно расходились своеобразная римская цивилизация, разносимая римскими легионами, правителями, писателями, купцами, промышленниками всякого рода. Это необычайное взаимообращение народов имело глубокое влияние на религиозно-нравственное состояние языческого мира. В Риме пришли в столкновение между собою всевозможные языческие культуры и их бесконечное разнообразие. И по необходимости можно было привести к убеждению, что языческие боги были лишь произведением самих народов, которые не могут удовлетворять присущие человеку потребности безусловных поисках души, которые может удовлетворить лишь Бог, через истинное самопознание самого себя во свете Слова Божия, то есть Священного Писания. Сильнее всего это сказалось на самих римлянах, вера которых в своих богов уже раньше была подорвана распространением греческих философских воззрений и в иных сочинениях, в которых философы просто издевались над олимпийцами, как над измышлением достойных детского разума. Но так как человек не может быть без религии, то началось томительное искание Бога, и в поисках за ним исследованы были все тогдашние религии и культы. И чем таинственнее был культ вроде египетского, тем больше имел он приверженцев. В то же время многие стали невольно обращать внимание на таинственную Иегову, религия которого поражала изверившихся в своих богов язычников тем сильнее, что она отвергала всякие символы для изображения этого бога. Иудеи пользовались этим и приобретали для своей религии прозелитов и приверженцев, среди которых и были члены императорского дома. Например, императрица Попея Сабина. Прозелиты разделялись на два класса – пришельцев врат и пришельцев правды, отличавшиеся между собою степенью принятия иудейства. Для первых достаточно было общей веры в Иегову с принятием семи Ноевых заповедей. От вторых требовалось полное подчинение всем постановлениям закона Моисеева. Большинство язычников ограничивалось первой степенью, но было много и таких, которые вполне принимали иудейство. Этому движению еще больше способствовало нравственное падение языческого мира, как неизбежное следствие падения религиозного. Вместе с языческими культурами Востока в Рим вторгался и тот безнравственный тлен, который был неразлучен с ними. Отсюда началось ужасное общественное разложение, приводившее лучших людей к отчаянию перед перспективой безнадежности. Не видя никакой отрады в настоящем и потеряв всякую надежду на будущее, люди задыхались от духовной пустоты и искали для себя исхода или в безумных оргиях наслаждений, или же в самоубийстве, которое стало самым обыкновенным явлением. Даже знаменитый философ Сенека, удрученный печальной действительностью, указывал на самоубийство как лучший способ избавиться от невыносимого положения. Но самый инстинкт самосохранения всегда живет в человеке, и во многих случаях он противодействовал принятию такого ужасного решения. И потому, вполне естественно, большинство искали другого исхода и находили его в присущей человеческому сердцу надежде на лучшее будущее. Даже лучшие язычники стали надеяться, что откуда-нибудь должно было прийти спасение, если не от людей, то свыше от Бога. Надежда эта как раз совпадала с таким же ожиданием избавителя мира, которое все сильнее разгоралось в иудейском мире и все шире распространялось среди иудеев, среди языческих народов. По свидетельству римских историков Светония и Тацита, в то время между римлянами и другими языческими народами ходила широко распространенная молва, что на Востоке скоро появится могущественный царь, который победит в себе весь мир. Римские поэты воспевали ожидаемое появление чудесного Избавителя. Вергилий в своей знаменитой четвертой эклоге воспевал младенца, который должен был восстановить Золотой век. Младенец этот снизойдет с неба, и на земле водворится мир. Щедро будет он изливать свои дары, стада не будут бояться львов, ярмо снимется с шеи пашущего вола, и земледелец уже не будет работать в поте лица своего. Это славное мечтание римского поэта, несомненно, было отголоском знаменитого пророчества Исаии, что родится младенец, которому нарекут имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. И тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будет вместе, и малое дитя поведет их. Исаия 9:6 и 11:6. Все таким образом показывало, что приблизилось исполнение времен. Собственно, среди иудеев ожидание Спасителя или Мессии достигло наивысшего кульминационного пункта. Древние предсказания пророков стали предметом самого тщательного изучения и истолкования. И самой любимой книгой, говорившей об этом, была книга пророка Даниила с ее точнейшими определениями касательно времени явления Мессии. Второканонические книги подтверждали и разъясняли эти предсказания, дополняя их своими соображениями и заявлениями, что скоро сыны Израилевы опять будут в Иерусалиме из отдаленных стран для поклонения своему Господу Богу. 2 Маковеев 2:18. И что потомство Давидово будет владеть престолом вовеки. 1 Маковеев 11:57.